От тени к свету, от света к тени. Два ключевых тренинга системы Панкова. Этими тренингами являются соляризация и пальминг. Глазам необходим свет для того, чтобы видеть. Однако при очень ярком свете орган зрения испытывает дискомфорт. Многим знакомо чувство боли, которое при этом появляется в глазах. Однако причиной боли является не интенсивность освещения, а внезапность смены интенсивности. Цель соляризации состоит в том, чтобы приучить глаза нормально воспринимать яркий свет. С другой стороны, после световой нагрузки глазам необходимо глубокое расслабление. Сам факт чередования нагрузки и расслабления глаз оказывает тренировочный эффект и способствует восстановлению зрительных функций. Глубокое расслабление глаз при отсутствии света обеспечивает второй тренинг – пальминг.